Эпиграф. Шла по лесу красная шапочка, а навстречу ей злой серый волк. И говорит он: «Красная шапочка, я тебя съем». «Не ешь меня, серый, лучше приласкай, как мужчина красавицу». На похоронах серого волка медведь не выдержал. Эту шапочку, эту злую, нехорошую женщину больше в лес не пускать. Первое, что я увидела, придя в себя, были острые носы чьих-то элегантных замшевых сапог. Что-то мне везет в последнее время обувь с близкого ракурса рассматривать. «Ну, здравствуй, княжна Драка!» – раздался над головой мягкий проникновенный голос, от которого по спине поползли сладкие мурашки. Но стоило мне задрать голову, чтобы получше рассмотреть хозяина элегантной обуви, как озноб появился по другой причине. Ибо обладателем столь волнующего сексуального голоса оказался тот самый высокий, потрясающе красивый шатен с выразительными шоколадными глазами. Кожаная одежда плотно облегала мускулистую, но не перекачанную фигуру. Да, таким формам позавидовал бы не один голливудский актер. А фото стало бы эталоном для пластических хирургов. Чувственные губы изогнулись в лукавой усмешке. Мужчина улыбнулся и подал мне руку, помогая подняться. 1,87 м, вздохнула левая полушария. Что такое не везет и как с этим бороться? Хозяйка, что ж ты все творога в детстве мало ела? Или стероидов, мрачно добавила правая полушария. В этот момент к арк-ментор-морку подбежал какой-то пожилой человек, окинул нас ехидным взором и стал что-то радостно шептать господину на ухо. Нори тут же навострил свои локаторы и помрачнел. Да, мало того, что в этом мире все и вся хотят отыграться на женском представителе дома драконов, за причиненные любвеобильными предками ущерб, отплатив той же монетой, так еще и для суккубов, питающихся энергией от физической близости, поймать драка – большая удача. Ибо количество энергии, которую наш брат отдаст, нельзя передать словами. Елки, вот вляпалась, так вляпалась. Уж лучше бы мортифору попалась. Или призрачным гончим. Или уркам. Хотя нет, гуманнее было бы в ров крокодилам еще в начале нашего пути. Блин, ну почему во всех прочитанных мною историях у героинь есть этакий принц-телохранитель, которые неизменно появляются в нужный момент, чтобы накостылять злобным обидчикам. И только у нас спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот как выжить в таких условиях маленькому, беззащитному, безобидному дракону? Пока я грустно размышляла, нас связали и конвоировали в противоположный конец поляны. Подальше от замка – тестя, все ближе и ближе к лесу. «Ну-ну», – хмыкнул Вик, – «И где главарь намерен осуществить свои коварные замыслы относительно нас? В землянке?» «О, не переживай насчет комфорта!» – внезапно развернулся идущий впереди арк-ментор-морг. «Все свое ношу с собой!» При этом властитель суккубов снял с шеи медальон с кристаллом, в котором находились трехмерные изображения готического замка, и легонько подул на вещицу. В тот же миг горный хрусталь стал исчезать, а замок внутри него стремительно расти. И вот уже перед нами выкристаллизовываются величественные серебристо-серые шпили, тянущихся вверх башен. Казалось, здание не из камня, а изо льда. Оно все так и тянулось в небо, поражая нереальной для земного строения легкостью и возвышенностью. «Мой господин!» – прервал помпезность момента все тот же седовласый слуга. «Твердыня не поместится. Мы не отошли на достаточное расстояние». «Сам знаю». Арстарх Эрхкром огрызнулся монарх и картинно хлопнул два раза в ладоши. В тот же миг замок взлетел вверх и, затормозив над кронами деревьев, продолжил стремительно расти и расширяться. Когда процесс завершился, его широкие врата распахнулись, и навстречу Арк-Монтр-Морку прямо из воздуха стала выплетаться резная каменная лестница. «Офонареть!» – восторженно выдохнул Вик. «Я тоже хочу таскать свой дом на шее, как эти улитки. Возможно, я исполню твою мечту и превращу тебя в ракушника», – огрызнулся обиженный инкуб. «Только попробуй», – оскаблился кузен, – «и сестренка за меня тебе глаза на филе натянет». От столь опрометчиво данного обещания я аж нервно икнула. И как дрожайший братик представляет себе этот душераздирающий процесс в моем исполнении? Очевидно, прочие суккубы да инкубы данную жуткую картину жестокой вендетты также никак не могли вообразить, ибо бессовестно заржали. Конечно, когда еще услышишь угрозу мышонка разорвать гепарда на части? Вот только властитель суккубов почему-то не разделил их веселье, а задумчиво покосился на вашу покорную слугу. Вдруг к седому помощнику правителя суккубов подбежал какой-то бледный юноша и стал что-то торопливо нашептывать на ухо, не в силах скрыть собственного волнения. Лицо Арстарха по мере получения информации становилось все мрачнее и мрачнее. Наконец он терпеливо кивнул, отсылая парня обратно, и робко подошел к правителю, что-то сосредоточенно в уме подсчитывающему. «Мой господин!» – он осторожно дернул владыку за рукав. «У нас проблемы!» Арк-ментор Морг поморщился и величественно подставил собственное ухо. Естественно, на физиономии данного индивида ничего не отразилось, но потому, как он стал постукивать хлыстиком по сапогу, смею предположить, новости мэтру не понравились. «Нори, что там у них?» «Не могу знать», – слипнул эльфенок. «Там антиподслушивающие заклинания. Но из того, что удалось все-таки уловить, похоже, нас кто-то оспаривает. И весьма основательно. Даже не знаю, что пожелать. Вдруг другая заинтересованная сторона окажется еще хуже суккубов. Не будем загадывать поспешных желаний. Лучше подумаем, как смыться». Тут арк-ментор Морг картинно взмахнул рукой, прерывая слугу, и коротко приказал нашим конвоирам: «Отведите их в замок и присмотрите. Я скоро приду». С этими словами он развернулся на каблуках и направился к замку барона Каракурта. А нас повели по резной лестнице в твердыню. Да, сбежать отсюда проблематично. Если только крылья в спешном порядке не отрастим. Внутри замок оказался еще громаднее, чем снаружи. «Заклинание, свертывающее пространство», – восторженно пояснил Нори, с интересом вертя головой, словно сюда не на казнь, а на экскурсию приехал. Хотя его, как наследника эльфийского престола, вероятнее всего, просто пожурят за непристойное поведение и сдадут на руки заботливому дядюшке. А вот мы с Виком да Ладушкой, если не пошевелимся во благо собственной шкуры, огребем по полной программе. Тем временем нас впихнули в небольшую уютную комнатку и с грохотом закрыли дверь. «Да», – разочарованно протянул Вик, оглядываясь по сторонам. «Ни оружия на стенах, ни подсвечников, ни факелов. Ничего пьющегося, колющего и тяжелого». «Даже не развязали, гады», – вздохнул Нори. «Эти заговоренные веревки всю энергию высасывают». «Бедные мальчики!» Раздались внезапно со всех сторон томные женские голоса. «Несчастные лапочки, ну идите к нам, сейчас мы вас пожалеем, приголубим, приласкаем». «Это еще откуда?» – не понял Вик. «Мы здесь!» – хохотнули дамы, и стенка постепенно стала становиться прозрачной, являя пышную смежную комнату. Там, развалившись на подушках, диванах, кроватях и мехах, возлежали такие женщины, что даже мертвый воскреснет. Потрясающе красивые, но любой вкус и цвет, они томно подтягивались и вздыхали, приглашая к себе. Полупрозрачные одежды только еще больше провоцировали, чем скрывали. Казалось, их тела светились. Мощная, подавляющая волю энергетика звала и манила. Да что говорить, на секунду даже мы с Ладой зависли, прежде чем смогли оторваться от открывшегося зрелища. «Идите к нам!» – умоляюще протянули Адалиски свои руки. «Нам скучно. Идите. Мы вам поможем, приласкаем, обогреем, успокоим. К нам!» «А как это сделать?» – промурлыкал Вик, пожирая глазами пышногрудую блондинку. «Просто встань и иди через стену!» – хохотнула та. «Не бойся, наша магия тебя пропустит. Ну, чего же ты медлишь, малыш? Иди! А руки развяжете?» «Ну, конечно!» – воскликнули дамы. «Мы исполним все твои желания, все капризы, все фантазии. Только иди!» И Вик, поднявшись, направился к стене. «Нет, стой! Куда?» «Малая, не бойся, я скоро вернусь!» Блаженно улыбаясь, отмахнулся он. «Мне надо немного расслабиться». «Ты успокоишься навсегда, идиот!» – рявкнул Нори. «Они же суккубы!» «Малыш, они всего лишь хрупкие беззащитные существа», – фыркнул Витька. «И к тому же они развяжут мне руки». «Но какой ценой?» – подскочила на ноги ваша покорная слуга и встала между другом и стеной. «Эх, жаль, что у меня руки за спиной связаны, а перевести их вперед не было времени. «Свет!» – терпеливо вздохнул Вик, обходя меня. «Для женщины любовь – это подарок, для мужчины – приятный акт дарения». «Вик, они суккубы!» – я грудью толкнула обезумевшего парня в противоположную сторону. «И что с того?» – пожал плечами, сохранивший равновесие Вик. «Разве они не женщины?» «Они демоны!» – четко и внушительно, как маленькому ребенку, произнес юный Ван Дерт. «Чудесно!» – плотоядно улыбнулся Вик с решимостью тарана, двигаясь вперед. «Мои попытки его остановить или задержать ничего не стоили». «И их много!» – повысил голос молоденький эльф. «Еще лучше!» – хищно оскаблился Дон Жуан и, ловко увернувшись от вашей покорной слуги, шагнул сквозь стену. «Да что же это такое?» «Вик, братик, кровинка, только не ты. Ну почему? Почему я, дура такая, не додумалась, как тебя еще удержать? Никогда себе не прощу». «Не стоит», – грустно покачал головой Нори. «Против притягательной магии суккубов нет приема и нет средства, если у тебя связаны руки и нет защитного амулета. Его даже каменная стена не удержала бы». «А почему она на тебя не подействовала?» – запоздало сообразила я. «Потому что у меня выкачан почти полностью магический запас». Эльфенок грустно улыбнулся и стал похож на удрученного ангела. «А так как еще до того, как нас схватили, я колдовал на пределе возможностей, черпая силу из собственной ауры, то теперь ваш покорный слуга довольно непривлекательное для суккубов блюдо. Мало энергии. Полученный результат не покроет затрат на ее извлечение. Поэтому демоны и ослабили зов касательно меня, но не думай, что я не хотел. Если бы госпожа Ладиина не села мне на ногу, я бы первым побежал. Вот никогда не думал, что скажу когда-нибудь спасибо этой леди». Повернувшись, эльфенок кивнул Лади и попытался отстраниться. «Благодарю, можете больше не держать». «То есть, если бы Лада отпустила тебя и помогла удержать Вика, все обошлось бы?» «Не думаю», – вздохнул сводный братец. «Остановить собравшегося куда-то дракона практически невозможно. Проще отменить восход солнца. Но не волнуйтесь, миледи, убить нашего брата тоже не так легко. Сейчас мы что-нибудь придумаем, и все будет хорошо». В этот момент двери распахнулись, и на пороге показалось двое наших конвоиров. Осмотрев комнату и не найдя Виктора, они презрительно хмыкнули и направились к вашей покорной слуге. «Вставай, княжна!» – ухмыльнулись мужчины, кончиками плети побуждая меня подняться. «Господин желает тебя видеть. Радуйся, настал твой звездный час». «Угу, и почему хочется кричать, но не от радости?» Совершенно неожиданно Нори разорвал сдерживающие веревки и, вскочив на ноги, попытался помешать меня увести. Но не тут-то было. Один из конвоиров смазанным движением ушел братишке за спину и нанес ряд отточенных, практически незаметных для глаза ударов, отчего малыш мгновенно рухнул на пол безжизненной куклой. «Еще герои есть?» – насмешливо хмыкнул мужчина. «Ну что, княжна, тебя тащить или сама пойдешь?» Вопрос, видно, задали лишь для формальности, ибо практически сразу меня подхватили под связанные руки и, невзирая на протесты и просьбы отпустить, поволокли по длинным коридорам. Но каково же было мое удивление, когда в царских покоях вместо правителя суккубов оказался его седовласый помощник. Арстарх Эрк Хром, кажется. Однако изумляться долго не пришлось, ибо в ту же секунду меня сзади подхватили сильные руки и, бесцеремонно раскачав, метнули на огромную шестиспальную кровать. Матрас спружинил не хуже батута, отчего я взлетела кверху балдахина. Полог натянулся сколько мог и с силой отправил меня обратно. В полете я попыталась перевернуться, чтобы встать на ноги, но не успела, и, приземляясь, постаралась сделать все возможное, чтобы бесстыжая ложа вновь подкинула меня вверх с той же силой. Седой тем временем с немым удивлением наблюдал, как меня, словно баскетбольный мячик, мотает между кроватью и балдахином в бесплодных попытках взять ситуацию в свои руки. Очевидно, такого вандализма над хозяйской кроватью и ее нерационального использования помощнику правителя видеть еще не доводилось. К сожалению, остановить сию бешеную карусель и у меня самой при всем желании не получалось. Неудобно связанные за спиной руки, проснувшаяся не к месту полученная в прошлом на танцах травма правой ноги, вкупе со свежими синяками и ссадинами конкретно мешали балансировать. Тем не менее, была в данных обстоятельствах и хорошая сторона. Какие бы приличные или неприличные намерения не одолевали супостата, осуществить их в данный момент весьма проблематично. Вероятно, эта же мысль посетила и светлую голову инкуба, потому как он щелкнул пальцами, и дикий аттракцион прекратился. Итак, коварно ухмыльнулся демон-искуситель, с грацией хищника приближаясь ко мне. Увы, в его намерениях сомневаться не приходилось. Все читалось по глазам. Вот только на кой я ему сдалась? Да еще, судя по всему, тайком от правителя и в его же покоях. Что за извращение? Тьфу, и везет же мне на престарелых маньяков. У них что? Все поколения дефективное? Меня сейчас вырвет. Нашлась ваша покорная слуга, мгновенно сползая с кровати. Кажется, обломали дяденьку. Мужчина поморщился, но отступил. Где у вас тут уборная? Прошелестела я, стараясь как можно убедительнее прикинуться больной. «Ну уж нет», – хмыкнул инкуб, – «никуда ты из спальни властителя не выйдешь. Тогда можно я на этот новенький красивый ковер нагажу?» – пробормотала ваша покорная слуга, примиряясь к толстому, явно дорогому аналогу наших персидских. «Он, наверное, эксклюзивный, ручной работы? Плохо чистится, а? А может, это подарок от любимой тещи?» «Как ну!» – проревел побледневший советник монарха. «Кажется, угадала». «Руки хоть развяжите, а то неудобно как-то. Вдруг еще слишком перегнусь и из окна вывалюсь». «Ничего с тобой, дракон, не сделается», – проворчал инкуб. «Приспичит, ты и летать научишься». Но руки все-таки развязал. Ура! Однако весь энтузиазм пропал, стоило мне подойти к подоконнику. Но почему окно во внутренний двор выходит? Голые булыжники мостовой и ничего способного смягчить прыжок. «Ладно, будем дальше время тянуть». А что внизу подумают, если на них такое свалится? Ведь данное обстоятельство может бросить тень на вашего патрона. Нехорошо, наверное. Ничего, мстительно сверкнул глазами инкуб. Я переживу. Кстати, если увидишь такого высокого, слащавого типа, можешь не стесняться. А кем он вам приходится, оживилась ваша покорная слуга, пытаясь заговорить ему зубы. Или у него счеты с арк-ментор-морком? Так, какие у нас еще есть женские уловки? Головная боль, простуда, отсутствие настроения и, о, женские дни. «Ты решай давай свои проблемы и перейдем к делу», – раздраженно просек мою симуляцию нелюдь. «А к какому?» – прикинулся я чайником. «Сейчас узнаешь», – хмыкнул он, и в его желто-карих глазах зажглись алые огоньки. Мягким, хищным шагом он стал томно приближаться. «Эй, меня все еще тошнит», – оборвала торжественность момента ваша покорная слуга. «Врешь». Низко рыкнул инкуб, снимая на ходу тунику. «И голова у тебя не болит. И здорово ты, как дракон, и дни подходящие, а настроение я тебе сейчас обеспечу». С этими словами он взялся за пряжку ремня. «Нет, ну точно извращенец. Как там по инструкции с подобными обращаются?» «Дядя!» Я строго вскинула палец. «Мне стриптиз нельзя смотреть. Я еще маленькая». «Угу», издевательски хмыкнул демон, снимая на ходу штаны. Теперь он остался в какой-то набедренной повязке. Блин, и ведет же на престарелых эксбиционистов. Хоть ты им тут кружок стриптиза открывай, чтоб было чем заняться долгими зимними ночами. Повторяю, я непроизвольно попятилась назад. Я еще несовершеннолетняя. Статья большая. Не сомневаюсь, довольно кивнул визави, стаскивая последнюю часть костюма. А ведь не совсем старик. Пусть волосы седые, но на лице почти не морщинки. Движения ловкие да ладные, как у подростка. Тем не менее, сразу видно, что инкуб со стажем. Обнаженное тело завораживало. Стройное, атлетически подтянутое, оно звало и влекло к себе. Голос собеседника, если так можно назвать активно настроенного мужчину, обволакивал, подчинял чужой воле. И все-таки ноги непроизвольно пятились от столь прекрасного образца противоположного пола куда подальше. «Не напрягайся, малышка. Трон драконов могут занять только взрослые особи. Я все знаю. Лучше иди ко мне. Наконец-то в вашей семье родилась девочка. Я так долго этого ждал». «А что? У вас давние счеты к моей семье?» Уже в который раз, поворачивая круг около журнального столика, поинтересовалась ваша покорная слуга. «Ничего слишком личного», – отмахнулся советник, методично следуя за мной. «Не убегай, красавица. Мне не за что на тебя злиться. Пока что. А потому обещаю быть нежным». «Тогда какого я вам сдалась?» Не проще ли подыскать кого постарше и покрасивее? Мне нужен отпрыск дома драконов, с настойчивостью маньяка повторил советник. Нет, вот извращенец. Темп постепенно ускорялся. Скоро, чую, перейдем на спринт. Иди сюда, красавица, еле сдерживаясь, прошипел смертельно опасный любовник. Иди сейчас, не то хуже будет. Сено корове не ходит, машинально огрызнулась я. Так, если правильно догадалась, то мужику нужна моя жизненная сила, чтобы стать, как гласят легенды, самым могучим инкубом, а следовательно узурпировать власть. Вот только я не собираюсь никому способствовать продвижению по карьерной лестнице. Не хочу и не буду. Ну что ж, сверкнул глазами Арстарх Эркром и кинулся вперед. Я метнулась к окну, однако Седой, несмотря на кажущийся возраст, ловко перехватил меня за пояс и притянул к себе. Недолго думая, я цапнула его за руку. Демон взвыл и невольно отпрянул. На предплечье выступила кровь. «Ёпатер, Туренембар!» – выдохнул советник суккубов, осматривая рану. «А что вы хотели? Только от жизни собачьей драконы бывают кусачими. Не теряя времени, я снова кинулась к окну. Враг щелкнул пальцами, и я ударилась в прозрачную стену. Ну ладно». Развернувшись и клацнув зубами у самого носа противника, я бросилась к кровати. Влетела на нее в прыжке, оттолкнулась и взмыла к балкам, держащим балдахин, ухватилась за деревянный брус, подтянулась и ура! Наверху! Да здравствуют танцы! Да процветают в мире высокие поддержки, требующие физической подготовки и элементарных акробатических навыков. Виват, виват, виват! Тяжело дыша, инкуб остановился и, задрав голову, поманил пальцем. «Слезай!» «Благодарю! Мне отсюда прекрасно видно!» Я замерла на своем насесте химерой Нотр-Дам. Настроение было соответствующее. Господин Хром скрипнул зубами и стиснул кулаки, так что побелели костяшки пальцев. Затем подпрыгнул, пытаясь ухватить меня за ногу. «Уж чтоб тебя перекосило, гад!» И, о чудо, мужик взвыл и согнулся в три погибели, держась рукой за спину. Похоже, дядю прихватил радикулит. Страдальчески потирая поясницу, Арстарх попытался выпрямиться, но не смог. Ну что, старый диверсант, доскакался? Так тебе и надо. В твоем возрасте на кладбище могилку столпить надо, а не за девочками бегать. В этот момент дверь отворилась, и на пороге появился озадаченный конвоир. Милорд, он удивленно замер при виде обнаженного взмыленного советника с прострелом в спине и застывшей на вершине кроватного столбика предполагаемой любовницы. Да. Не каждый день увидишь такую картину. Господин, у вас точно все в порядке? Озадаченно осведомился он. Да, рявкнул разозленный Арстарх. И видишь, я занят. Тогда ладно, жалобно проблеял конвоир, силясь получше меня разглядеть. Только мне сообщили, что переговоры владыки с оборотнями почти подходят к концу. И еще он вас срочно вызывает. Хорошо, буркнул Арстарх, от души ругнувшись. Я постараюсь поскорее разобраться во всем, а пока присмотрите за ней, дверь не открывать даже под предлогом пожара. Метнув на меня напоследок многообещающий взгляд, помощник правителя, кое-как, не разгибаясь, оделся и, ковыляя, вышел. Да, довела дяденьку. Щелкнул дверной замок. Похоже, так просто отсюда не выйти. Кое-как спустившись, я подошла к окну. Прозрачная перегородка пропускала воздух и даже ветер, но, увы, по-прежнему не пускала наружу. Что же делать? А где-то там Вик терпит атаку стада суккубов. А что с Нори с Ладой, вообще неизвестно. Надеюсь, малыш не сильно пострадал. Очень не хотелось бы перед Лэри отчитываться за то, что не углядела за братиком. И Кейси с Охрам Лукушем где шляются? Неужели трудно догадаться, куда мы запропастились? Насколько мне удалось изучить интеллект волка, для него сия загадка расплюнуть. Вот уж серый кардинал, не видно и не слышно. Выживу, обязательно с ним разберусь. Хорошо еще Седой вовремя ушел, повезло. Но ведь может и вернуться. Обработает спину местным аналогом фастум-геля, отмажется как-нибудь от срочного вызова и опять в атаку. Или еще хуже, Арк-Монтр-Морг в свои законные покои заглянет. Фу-фу, чтоб не накаркать. «Так вот ты какая!» – внезапно раздалось за спиной. Широко ухмыляясь, какой-то высокий, тощий, самодовольный юнец прислонился к косяку. Краем глаза я успела уловить, как дверь вновь обретает привычную окраску, переставая быть прозрачной. Нет, это покои монарха или проходной двор. Заходи кто угодно, бери что хочешь. Никакого уважения к правящему дому. Сейчас я с тобой позабавлюсь. Ох, и не нравится мне намерение местной элиты. Ну что за мир такой попался? Сплошные извращенцы. Слушай, малыш, катился бы ты отсюда. Вот-вот правитель вернется. Дядя, хмыкнул парень, нет, к нему срочная делегация. Это часа на два. Но не волнуйся, красавица, я найду, чем тебя занять. И он принялся раздеваться. Блин, еще один эксгибиционист. Только уже подрастающее поколение. Зла на них нет. Вот так и начинаешь поневоле звереть. Слушай, Аполлон, я не собака, чтобы на кости бросаться. Скептически покосилась я на его выпирающие ребра. Прямо живое пособие по анатомии какой-то. А теперь, игриво усмехнулся искуситель, томно отбрасывая штаны. Эротика. Живой Кощей Бессмертный. Смотреть страшно, не то что желать. Неужели все суккубы и инкубы, прежде чем превратиться в роскошных, красивых самок и самцов, проходят вот такую чахлую зародышевую стадию? Или этого для особых извращенцев держат? Ну что, впечатляет? – улыбнулся он. – Ага, – ошарашенно кивнула я. – Нет-нет, набедренную повязку не снимай, хватит с меня пока потрясений. – О, – берясь за последнюю часть своей одежды, – воскликнул юноша. Это зрелище ты не забудешь никогда. Охотно верю. Я судорожно сглотнула. Ну, давай хоть что-то оставим напоследок, интригующей тайной. Скажи, а тебя вообще кормят? Да. Утром, днем и вечером. Гербалайфом, что ли? Не выдержала левая половина полушария. Не увиливай от основной темы, обиделся парень. Иди сюда, продолжим наше знакомство. Ты поделся, замерзнешь ведь. Я с тобой согреюсь, хищно пообещал он и кинулся на меня. Размечтался малыш. Недолго думая отработанным приемом, я оказалась на вершине уже полюбившегося столбика. Но племянник правителя оказался гораздо активнее Седова. Подпрыгнув, парень уцепился за верхнюю балку и принялся раскачиваться, чтобы залезть. Может, он и выглядел скелетом, но весил прилично, ибо от данных действий вся конструкция, державшая балдахин, жалобно треснула, скрипнула и стремительно поехала долу. С диким грохотом мы навернулись вниз, подняв к потолку облако пыли. Благо, в последний момент я успела подпрыгнуть, чтобы мягче приземлиться. А вот соблазнителя, партнера по танцам, видно, никогда не роняли. И в отсутствии опыта тот приложился к мраморному полу прилично. Громыхание костей не смог заглушить даже толстенный ковер. Второй раз от мужиков убегаю, а они все не отстают. Может, сменить тактику? Взять пример с ладеины? А что? – хмыкнула правая полушария. – Хуже уже не будет. – Ой, не к добру это! – вздохнул спинной мозг. – Ну что ж, детеныш, ты меня раздраконил. Теперь держись. – Вот ты попался, зайка! – я прыгнула на все еще барахтающегося в красном бархате парня. – Как там ладеина всем угрожала? – А, вспомнила. – Сейчас мы с тобой повеселимся. – Что? – испуганно всхлипнули под плотной тканью. Что вы собираетесь со мной сделать? Ух, и устрою я тебе неизгладимые впечатления. Распиная тельце на полу, злобно прошипела я, как можно достовернее копируя свою женушку. Мало не покажется. Этот день ты запомнишь навсегда, шалун. Что? Изумленно пропыхтели в ответ и, переварив информацию, ровко добавили. Ой, нет, отпустите, я передумал. Хм, кажется, работает. «Ну уж нет, так просто ты отсюда не уйдешь», – как можно более угрожающе пообещала я. С минуту добыча молча отбрыкивалась, явно осмысливая ситуацию, а затем тишину разорвал пронзительный крик. «Помогите!» Ну что могу сказать, уловка удалась. Новоиспеченная жертва отчаянно забарахталась, пытаясь вырваться на волю. «Ну уж нет», – злобно прошипела какая-то темная часть моего сознания. Так легко ты не отделаешься. Всегда было интересно, кто сильнее, суккуб или дракон. То ли мне попалась слишком чахлая особь, то ли эта раса в большей степени любовники, чем воины, но парень постепенно проигрывал, отчего крики о помощи звучали все громче и истеричнее. Кое-как ему удалось-таки выкарабкаться из-под полога. Рывок вперед, подсечка, грохот костей и жертва снова на полу. А Витькина наука даром не пропала. «А ты, оказывается, шалунья!» – восхищенно присвистнул вошедший Арстарх Эрхкром, недоумение осматривая перевернутую вверх дном спальню, раздолбанную кровать, а также распростертого точно в центре почти обнаженного племянника правителя и меня, гордо его оседлавшую. Жертва подо мной наконец пришла в себя и истошно закричала: «Помогите! Насилуют!» «Кто меня звал?» – просунулась в окно воодушевленная голова Ладиины. «Подкрепление требуется?» «Да!» – радостно заорала я и живо посторонилась, предоставляя свободу госпоже Каракурт. «Принимай, салагу!» Пару секунд женушка скептически осматривала предложенного кандидата, потом поморщилась и махнула рукой. «Ладно, сойдет для сельской местности!» И прижала юношу к полу. «Выберемся, я ее точно в благодарность замуж выдам!» «Нет, стойте, что вы делаете?» Испуганно встрепенулся Арстарх Эрхром, поспешно запахивая халатик, накинутый на голое тело. «У малыша же будет психическая травма на всю жизнь!» «А у меня что, не останется?» – огрызнулась ваша покорная слуга. «Да мне до конца дней его хрящи и ваши, между прочим, в кошмарах являться будут. Если драконы чем и виноваты, то после сей памятной картины считайте, что мы квиты». «Отпусти ребенка и давай поговорим цивилизованно», – скинул руки советник. «Еще чего, нашел дуру», – прошипела я. «Чтобы ты нас схватить приказал, не дождешься. А мальчишке полезно будет, а то как дракона совращать, так взрослый уже. А как за поступки отвечать, так маленький? Но ничего, сейчас обесчестит ладушку, женится как порядочный, научится отвечать за свои поступки, а заодно и поправится немного на семейных харчах». «Что?» – истерично взвизгнули инкубы. А затем малыш задергался еще сильнее. «Арст Эрх Хром!» – истошно заорал юноша в лучших мужских традициях. «Спаси меня, ибо если я на ней женюсь, дядя тебя собственноручно кастрирует». «Что здесь происходит?» – раздался раздраженный рык суи упомянутого Аркментрморка. Мрачный властитель грозовой тучей стоял в дверях и в легком обалдении осматривал перевернутые вверх дном личные апартаменты, почти в щепки разломанное ложе, босого советника в халате на голое тело, наглую девчонку, качающую права, а также вторую девицу, гордо восседающую на его обнаженном племяннике. «Дядя, помоги! Насилуют!» – жалобно пискнул вышеозначенный субъект. «Все, капут, плипли. Итак, я жду объяснений. Это у вас такой острый приступ радикулита, Арст-Эрк-Ром?» «Это все она!» – поспешно сориентировался Седой, облещающе ткнув меня пальцем. «Как вы и приказали, я привел негодницу в ваши покои, где она и взяла заложники вашего племянника. А я, бедный и несчастный, пытаюсь усмирить ее дрянную кровь». «Что?» – взревела ваша покорная слуга. «А ты расскажи патрону, из-за чего тебе спину прихватило? Поведай, как собирался воспользоваться моей жизненной силой, чтобы свергнуть правителя и захватить власть. Но ведь дракона нельзя таким способом убить и завладеть его силой», – робко заметил растрепанный юноша. «Я в дядином дневнике прочитал, что это единственное создание, не подвластное нашей магии». «Ну, спасибо. Обрадовали», – раздался со стороны окна возмущенный голос. «Раньше предупредить не могли», – негодовал Нори, перелезая через подоконник. «И какого я с Виком не пошел? Там такие женщины были, 50 штук, и все просто персики». «Что?» – поперхнулся Аркментрморк. «Дракон в моем гареме?» В этот момент в дверь робко постучали, и вошедший стражник озадаченно кашлянул. «Ваше Величество, там в женском крыле небольшие проблемы». Владыка бросил тревожный взгляд на дверь и рявкнул. «Так, оставайтесь все на местах, я сейчас вернусь». Он поспешно вышел, приказав на всякий случай замку никого не выпускать и не впускать без его ведома. В тот же миг мои ноги словно приклеились к полу. Оказывается, у этого портативного замка еще много неприятных сюрпризов припасено. Но хотела бы я управлять также собственным жилищем. Наверное, стоило напомнить правителю, что лорд Винатор тоже относится к нашему дому, и за него мы будем мстить. Озабоченно пробормотал Нори, внимательно прислушиваясь к происходящему. «Думаешь, помогло бы?» Мура фыркнула Ладиина, устраиваясь на жертве поудобнее. Замок огласил истошный мужской рев, вздрогнули все, даже стены замка. Одно утешает. Крик вроде не Витькин. «У него все еще впереди», – мрачно заметил Нори, прочитав мои мысли. «Так орать могут только очень, очень венценосные индивиды». «Слушай, Аркментрморг быстро бегает?» Робко поинтересовалась левая полушария, просчитывая пути к спасению. Словно в ответ на мой вопрос в покое ворвался сильно озадаченный и озлобленный правитель сладострастных демонов. «Княжна!» – с порога закричал он, бухаясь на колени и буквально подъезжая на них к моим ногам. «Пощади! Не знаю, что за тварь у тебя в команде!» «Как это не знаешь?» – взвился, обделенный женским вниманием Нори. «Говорят тебе, там дракон!» «Да какой дракон!» – отмахнулся Арк. «Залюбил двух моих основных жен так, что, похоже, выкачал из них всю энергию. Весь гарем в шоке. Оставшиеся 5 цариц и наложницы шарахаются от него, как от чумы, не говоря уже о том, чтобы подойти. А этот гад там вовсю разошелся и уходить не собирается. В общем, княжна, умоляю, отзови своего слугу. Он же мне всех девочек перебьет, если еще на сутки там останется. Спасу нет. Они уже и сами не рады, что так вляпались. А этой заразе все нипочем. Спаси, госпожа, создателем прошу. Что хочешь сделаю, только убери его». «И вот, Протрумембар, я тоже хочу», – сплюнул младший Вандерт. «И я», – взвыла Ладиина, раздраженно подпрыгивая на жертве. «Дядя, пожалуйста», – всхлипнул малыш, – «помогите. Я больше никогда никуда влипать не буду, обещаю». «Дайте вассальную клятву. Отзову братика». Правитель суккубов удивленно моргнул, прикидывая, что же я сама за тварь, раз у меня такие страшные родственники. Затем тихо произнес. «Присягу дать не могу, потому что связан обетом верности с Михеем Эльтуциром, которому обещал при малейшей возможности поймать и доставить вас. А поклянитесь в таком случае не причинять семейству драконов зла и не чинить препятствий в наших планах». Эльфенок коварно улыбнулся, отчего на минуту стал похожим на Вика. «Да, а ведь есть родственное сходство». Аркментрморг на минуту задумался, а потом не менее лукаво ухмыльнулся и, встав передо мной на одно колено, церемонно принес клятву. Как ни странно, внутренние ощущения подсказывали, что данное инкубом слово пока в силе. Поэтому я попыталась мысленно связаться с Виком. «Угу, где там? Проще в Пентагон дозвониться, чем пробиться в головушку брата». А посему, подойдя к чудом уцелевшему столику, я написала короткую записку и отослала со стражником. «А теперь, может, малыша отпустите?» – спросил правитель, вздохнув с облегчением, когда довольный до нельзя Вик перешагнул порог спальни. «Только если вы нас освободите», – торопливо поднял вверх палец Нори Вандерт. «Вы не в том положении, чтобы диктовать условия», – возмутился советник властителю суккубов. «Кажется, уже в том». Весело парировал взявший на себя инициативу переговоров эльфёнок, хитро поглядывая на распростертую на полу парочку. «Поверьте, господин Аркментрморг, мне отсюда лучше видно». «Хорошо», – обреченно вздохнул инкуб. «Даю слово, только не мучайте больше ребенка». «В таком случае учти», – предупреждающе прошипел эльф. «Если не выполнишь обещание, будешь иметь дело уже с 2 драконами». «С 3», – подняла палец ваша покорная слуга. «Уж я для изменника не поскуплюсь, мир переверну, но даже с того света достану». «Прекрасно!» – хищно сверкнул глазами правитель. «А теперь я хочу знать, что здесь произошло». И резко обернулся к советнику. «Я тебя всего лишь на 20 минут за главного оставил, а за это время мою спальню успели разгромить, племянника чуть не изнасиловали, а по гарему прошелся дракон». «Это все она!» Упорно повторил Седой. «Эта гадость во всем виновата!» В шоколадных глазах зажглись свирепые алые огоньки. А так ли сильна клятва главы демонов-искусителей? Ведь правитель хозяин своему слову. Как дал, так забрал. Надо срочно проводить аргументы в свою пользу. «А с какой стати мне сдался ваш племянник?» «Аркментрморг, повторяю, этот тип предатель и собирается вас свергнуть». «Да кого вы слушаете?» – взвился Арстарх Эрхром. «Она же гадина, без стыда и совести!» «Дрянь, только и способная, что клеветать на честные души! Я вам верен и предан!» а эта тварь решила подорвать ваше ко мне доверие, чтобы легче было вас погубить». «Довольно!» – гневно рявкнул владыка, отчего по моей спине пробежал озноб. Даже Вик вытянулся по стойке смирно. Внезапно арк-ментор Морг шагнул ко мне и, сгребая за шиворот, понес к окну. «Похоже, нас все-таки отпустят», – истерично всхлипнула левое полушарие, проанализировав ситуацию. «Свободный полет. И без парашюта». «Не к добру это», – отозвался спинной мозг. «Поверь, хозяйка, копчиком чую». «Спасибо, мои дорогие. Как будто я сама не догадалась, что дело пахнет керосином. Однако прошла минута, две, а придавать ускорение мне не торопились». Перебирали аккуратно волосы свободной рукой, вращали, но не били и не бросали. Набравшись смелости, я открыла глаза и вздрогнула, оказавшись нос к носу с властителем суккубов. Его большие шоколадные очи были напротив моих. Дневное солнце высветило упавшую на высокий лоб челку такой же золотисто-бронзовый оттенок, как и у меня. Вот всегда удивлялась странной шутке природы. Если разбирать мои волосы на тонкие пряди и подставлять на свет, получишь либо золотисто-бронзовый, либо медный цвет, а в целом образуется непокорная темно-шатенистая грива. «Твою мать!» – прошептал арк-ментор Морг, внимательно рассматривая мое лицо. «Неужели Лориэль выполнил свое обещание?» «Какое?» – не поняла ваша покорная слуга. «Я ни о чем таком не знаю». «Вот гадина!» – внезапно прошипел арк-ментор Морг, опуская меня на землю. Даже с того света умудрилась взять нас троих за яйца. «Кто?» «Неважно». Отмахнулся властитель и, вытянув руку в сторону Седова, щелкнул пальцами, коротко приказав «Замри». Затем повернулся к нашей шайке и заботливо поинтересовался. «Ребята, может, вы голодны? А не отравите?» В лоб выпалила Ладиина. «Нет», хмыкнул повелитель и тихо добавил. «Ни за что и никогда». Он поклонился и галантно подал мне руку. «Миледи, позвольте проводить вас к столу». «Да». «Да и что же они все во мне находят?» Эта мысль навязчиво не давала покоя, пока мы всей честной компанией шли к выходу. После смотрин отношение к нам инкуба кардинально изменилось. Мало того, что нас до отвала накормили, так еще и вручили немного про запас, показали, в какой стороне замок врага, и даже пообещали придержать собственные войска, как только Михей их призовет. Даже не знаю, радоваться или волноваться. Ну что они все во мне видят? Что ищут в чертах? Вот и эльф озадаченно косится и молчит. «Нори!» – еле слышно позвала я сводного брата. «Что во мне не так?» «Все как надо, миледи!» – бодро отозвался он, стараясь не смотреть мне в глаза. «Врешь!» «Если все нормально, почему же правитель суккубов побелел, как полотно, когда я поперхнулась вином? И что значат его слова про гадину и Лориэля? И почему, но храм Лукуш без условий и торгов принес мне вассальную клятву? И дядя твой почему так задумчиво косится, словно я изверг какой? Мне неведомы мысли великих», – безмятежно парировал эльфенок, но моя душа почувствовала фальшь. «Ну хорошо, тогда ответь, чего так сильно испугался племянник арк-ментор Морка, когда мы спорили с Седым?» «Наверное, того», – вздохнул Нори, – «что у вас глаза в тот момент глубокой ярости отсвечивали алым огнем». «И все? Да у меня же это с детства. Когда злюсь – алый оттенок, когда задумала пакость или хитрость – зеленый, если равнодушна к чему-либо – серый. Что ж необычного?» «Рад, что с вами все в порядке», – прочитал мои мысли Нори, но распространяться на эту тему не стал. Почему-то внезапно открывшаяся истина облегчения не принесла. Что-то по-прежнему было не так. «Малыш, ты от меня что-то скрываешь?» – вкратчиво уточнила ваша покорная слуга. «Я?» – картинно выдохнул юный Ван Дерт, и мое нутро вновь почувствовало обман. Невольно вспомнились вопросы Лэри Ван Дерта про зверя внутри меня и спокойный ответ вампира. «Бррр! Чувствуешь себя несущим смертоносную куколку солдатом из фильма «Чужие». Кто же я? Что же я?» Но продолжить допрос мне не дали, ибо стоило нам выйти за ворота твердыни и оказаться на небольшом пролете резной лестницы, как навстречу бросились Кейси со храм Лукушем. «Наконец-то!» – выдохнул вампир. «А мы с Кейсариусом уже думали, не отправиться ли за вами». «Очень жаль, что не решились», – весело хмыкнул Витька. «Вы столько интересного пропустили?» «Да уж», – горько вздохнул Нори, но мне послышались в его голосе нотки облегчения. «Ну уж нет, малыш, так легко ты не отделаешься. Так и быть, допрос отложу, но помнить о нем буду, обещаю».